посетителем. Гудвин являлся в различных странных видах, пугавших людей, и голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил всем: «Я Гудвин, великий и ужасный, зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Забавнее всего было то, что ему в продолжении многих лет удавалось обманывать не только жителей изумрудного города, но и четырех волшебниц. Даже феи верили, что Гудвин действительно великий волшебник, и опасались вступать с ним в борьбу. И все это только потому, что Гудвин спустился с неба на воздушном шаре. А феи были необразованные и ничего не слыхали о воздушных шарах. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. Вышло это так.